Глава 36. Величественные гости. Кириан. Проснулся в потрясающем настроении. Довольно потянулся под одеялом, чувствуя приятную негу во всем теле и мокроту в области паха. Но меня это не смутило. Да, я конфузился, кончил во сне, да еще и в штаны. Но зато мне стало легче и спокойней. Стыдно? Не то слово. Но ничего, переживу. Зато теперь не хочется убить половину Академии. «Ну как?» — послышалась усмешка сбоку. «Выспался?» Повернул голову, замечая рядом стоящего Салдера, который лукаво смотрел в мою сторону и двигал бровями. «Отлично выспался», — заверил я. «А точно ли выспался?» — хохотнул Сал. «Ты так стонал, что на сон это не совсем было похоже. И кто же виновница твоего ночного удовольствия?» «Ну тебя», — отмахнулся от гогочущего боевика. «Что было во сне, там и останется». Пока Салдер смеялся как сумасшедший, я пошел в купальню, тут же вставая под струю воды. Мышцы были расслаблены, и впервые за несколько дней я мог дышать спокойно, не чувствуя дикого возбуждения. «Кер, скоро портал откроется, шевели своей голой задницей, а то в таком виде и перенесешься в отчий дом. Матушка впадет в шок, поторопись». Понимая, что он прав, я смыл пену, вытерся и вышел, натягивая на себя чистые вещи. «Всего недели, и мы с тобой увидимся вновь», — улыбнулся Сал, шагая в свой портал. «До встречи», — махнул ему я, уходя домой. Стоило выйти у себя в комнате, как я тут же развалился на кровати, закидывая руки за голову. Не хотелось двигаться. Я просто лежал с приоткрытыми глазами и вспоминал свой сон, который был настолько сладким, что не передать словами. Да, я не соединил наши тела, но и столь простой ласки мне хватило, чтобы получить наивысшее удовольствие. А этот укус... Боги, да если бы это все было на самом деле, то она бы сейчас была только моей. Я бы мог с легкостью взять Мелиссу прямо сейчас, устраиваясь между ее разведенных ног. Эта девушка стала бы моей судьбой. «Кириан, сыночка, ты уже пришел?» — послышался голос матушки за дверью, отчего я невольно поморщился. Не хотел сейчас никого видеть. Я находился далеко отсюда, рядом с зельеваркой, которая украла все мои мысли. «Кириан, ну там ты или нет?» — вновь подала голос родительница. «Мне нужно тебе кое-что сказать». С недовольством поднялся с кровати и распахнул дверь, замечая цветущую матушку и ее улыбку до ушей. «Сыночка!» — кинулась она меня обнимать, целуя в щеку. «Ты никуда сегодня вечером не уходи. У нас будут гости!» — хлопнула она глазами. «Гости!» — кивнул я, чувствуя что-то неладное. «И что? Мое присутствие обязательно?» «Конечно!» — выпучила глаза родительница. «Мы ведь семья!» «Хорошо, мама, я тебя услышал. А теперь могу ли я остаться один?» «Да-да!» — залебезила она. — Не буду тебе мешать. До назначенного часа я почти не выходил из своей комнаты, не желая видеть своих родных. Последний наш разговор оставил неприятный осадок внутри меня, поэтому я старался их избегать, хотя понимал, что это глупо. Ожидал, что матушка начнет уговаривать меня с этой помолвкой, но она просто промолчала. Значит, я легко отделался от Ребекки. Надеюсь, ее родители не сильный скандал подняли, когда мама разорвала договоренность о нашем с красноволосой браке. «Сына, гости уже на подходе», — тихо стукнула в дверь родительница. «Надень ту рубашку, которую я тебе приготовила. Она у тебя в шкафу висит». Вскинув бровь, распахнул шкаф, вытаскивая нужное. «Как будто меня к смотринам готовят», — фыркнул недовольно, оглядывая себя в зеркало. Отглаженные до невозможности брюки... Накрахмаленная рубашка, которая чуть ли не колом на мне стояла. Сияющие туфли. «Тьфу, девица на выданье!» — сморщился я, чуть взлохмачивая волосы и надевая другую рубаху, в которой не смотрелся так, словно меня сейчас на витрину выставят и ценник навешают для продажи. Не застегивая две верхние пуговицы, я запихал рубашку в брюки и вышел из комнаты, натыкаясь на недовольную матушку, которая стояла чуть поотдаль, едва не грызя ногти от непонятного нетерпения. «Почему эта рубаха?» — возмутилась она. «Потому что в ней мне удобно», — ответил тоном, пресекающим все дальнейшие расспросы. «Ох!» — схватилась она за щеки. «Все хорошо?» — хмыкнул я, наблюдая нервозность родительницы. Неужто какие-то серьезные гости?» «Очень», — кивнула мне в ответ. «Очень серьезные гости. От них зависит, получим ли мы ту землю, которую хотел отец. Только хотел спросить, зачем она ему сдалась, если у нас и своей вполне достаточно». Но тут слуха коснулся звонок, оповещающий о приходе столь долгожданных лиц. «Прошу тебя», — нервно поправила на себе волосы матушка, смотря на отца, который пошел открывать дверь. «Веди себя хорошо. Помни, что от них много чего зависит». Вздохнув, поймал на себе хитрый взгляд Криштии, которая тут же его отвела, стоило матушке стрельнуть на нее глазами. «Ох, не нравится мне все это», — подумал я. «Точно не нравится».